Пара уколов ножом, и капитана Пухкина не пришлось больше упрашивать. Он выболтал все, не останавливаясь. Человек в каюте номер два был полковник Такео, грубый, жестокий офицер Кэмпэйтай, который встречал Де Джонга в его первую поездку в Японию 6 лет назад. И с тех пор стал его злейшим врагом. Такео, который завидовал успехам Де Джонга как секретного агента, который пытался устранить его несколько раз и мог бы в этом преуспеть, если бы не барон Канамори. Такео, который упорно отказывался называть его по японскому имени Ямага Розан. Де Джонг оставил рацию и подошел к окну, выходящему на палубу и каюты. Он держался чуть правее, чтобы его не было видно снизу. Когда Де Джонга приняли в Кэмпэйтай, Такео пришел в бешенство. Бог свидетель, Де Джонг заслуживал почтения в 10 раз больше, чем имел. Но Такео относился к тем японцам, которые питают патологическую ненависть ко всему неяпонскому. В день его принятия в ряды секретной полиции Такео бросил ему в лицо: «Я поклялся кровью, что убью тебя до того, как кончится эта война». Де Джонг всегда будет оставаться чужаком, грязным выкидышем чужого лона. Он крыса, которая в поисках защиты вползла в задницу барона Канамори, но когда-нибудь ее везение кончится. Ни один гайджин в мире не достоин находиться среди японцев. Де Джонг не ответил. Ответить означало предупредить. Но не в традициях японцев было предупреждать врага, и он не хотел нарушать эту традицию. Де Джонг давно уже в своем сердце обнажил меч против Такео. Кроме того, нет в мире лекарства, чтобы вылечить дурака. Поездка Де Джонга на Укае была для Такео шансом, который, по словам покойного капитана Пукхана, он давно уже искал. Лучше убрать гайджина вдали от глаз его друзей, чем делать это в Японии. За помощь Пукхан и его команда будут вознаграждены героином и благосклонностью секретной полиции. А сколько из команды готовы окунуть руки в кровь Де Джонга? Все. На него у них всегда был зуб. «Когда убрать Де Джонга?» Капитан Пукхан сказал, что сегодня вечером в столовой судна. Наркотик в еду, потом обезглавить. И никаких расследований по поводу смерти гайджина не будет. Уж здесь полковник Такео постарается. В Японии его сказку примут за чистую монету. Гайджин дезертировал в вооруженные силы Великобритании в Китае. Разумеется, с героином барона. Чтобы успокоить Пукхана, голова которого шла кругом, Такео пообещал ему по возможности скоро ликвидировать и барона. А что касается гайджина, так не предупреждал ли Такео всегда? Не говорил ли о нем все это время? Вот почему он лично сопровождал иностранца по Японскому морю. Печально, но надо признаться, что Такео не смог предотвратить побег англичанина. Гори этот гайджин ясным огнем в самых жарких местах ада, и рождайся он 1000 раз без глаз и языка за свое предательство. Если бы не похоть Такео, план его мог бы вполне удаться. Дэджонг отвернулся от окна и посмотрел на рацию.